Сохранить магазин любой ценой. Утомительный март уступил место апрелю. В воздухе витала весна. Но Танби не могла позволить себе расслабиться и поддаться весеннему настроению. На носу экзамены. Так что девушка день и ночь сидела за учебниками. Отец был, как обычно, занят, поэтому они почти не пересекались. После работы в офисе он приходил домой, готовил Танби на завтра еду и уходил в магазин. Поздно вечером встречал дочь с дополнительных занятий, и они делились новостями прошедшего дня. Дома Танби сразу садилась за учебники и засыпала далеко за полночь. Однажды по дороге с занятий Танби заметила, что папа выглядит совсем мрачным. «Скажи честно, что происходит?» «Ничего. К чему эти вопросы?» «Меня тебе не обмануть. Рассказывай. В магазине мало посетителей?» «Нет». «Или в офисе проблемы?» «Тут такое дело». Слова давались мужчине с большим трудом. «Мне надо уехать в командировку за границу на 2 месяца». «В командировку?» Закричала Танби, совершенно забыв, что на дворе поздний вечер. «А с магазином как поступишь? Закроешь?» «Нет, ты чего? Тогда потеряем много денег. Совсем недавно открылись, нельзя просто взять и все свернуть». «И что собираешься делать?» «Что-нибудь придумаю». Танби не понимала, неужели папа не брал в расчет вероятность командировок? Девушка предчувствовала подобное, слишком уж хорошо шли дела, очень нехарактерно для их семьи. Она понимала, что магазин ни в коем случае закрывать нельзя. Проблемы с арендой, кредитом и расходами на содержание еще можно было решить. Но если сразу после открытия закрыть магазин, придет конец всему. «Обещал же, что не станешь впутывать меня!» Вздохнула Танби. «Не беспокойся!» Легкомысленно ответил отец, но решение проблемы не предложил. Вернувшись домой, Танби не могла сосредоточиться на учебе. В итоге решила еще раз поговорить с папой. «Обязательно ехать в командировку именно тебе?» спросила она, глядя ему в глаза. «Да. Я просила отправить кого-нибудь другого. Не вышло». «Что думаешь делать?» «Надо связаться со знакомыми. Но надежных людей найти тяжело. Сперва попрошу бабушку на время переехать к нам, чтобы присматривала за тобой и помогала по дому». «Что?» опешила она от слов отца. «Ну уж нет! Никакой бабушки!» На самом деле Танби любила бабушку. Та всегда хорошо относилась к своей внучке. Но жить вместе — совсем другое. Танби было некомфортно даже думать об этом. «Когда уезжаешь?» «Через 3 недели». «Ровно в это же время закончатся промежуточные экзамены». Танби задумалась, а затем, наконец, подняла голову и сказала. «Сделаем так. Дома я ем редко, поэтому попроси бабушку не наготавливать. Дальше давай найдем человека, который 2 раза в неделю будет убирать в квартире и заниматься стиркой. Еще предлагаю взять сотрудника в магазин, чтобы приходил на 2 часа и наводил порядок. А я после занятий буду заходить и проверять, как в магазине дела, раскладывать все по полкам». «А проблема казалась больше, чем я думал», — пробормотал папа. «С большей частью управлюсь сама. Согласись, ты ведь не доверишь прием товаров и другие важные обязанности наемному работнику. Я обо всем позабочусь. Сам знаешь, мне и раньше приходилось много чем заниматься. Покупать вещи по интернету, платить за квартиру и даже рассчитывать бюджет на месяц». «Да, но...» — засомневался отец. В глубине души он понимал правоту Танби. Покойная жена постоянно следила за тем, чтобы муж ничего не забывал. А потом эта ноша легла на плечи дочери. В 1-й главе дневника Танби под названием «Папа» говорилось «Всегда и везде присматривай за папой». Позже мужчина не раз задумывался, что же супруга хотела этим сказать. Наверное, просто не знала, что именно посоветовать Танби. «Думаешь, если наймем работника и не будем уделять так много времени магазину, прибыль уменьшится?» Этого нельзя допустить. Нам нужно поддерживать продажи хотя бы на нынешнем уровне. Так что закрываться нельзя. Танби решила воспользоваться ситуацией и надавить на папу. Раз не смогли сохранить старый дом, давай хотя бы сохраним магазин. Отец сдался без боя. Перед отъездом он рассказал дочери все об управлении магазином. Дал номер менеджера франшизы. Научил пользоваться приложением для приемки товара. Передал банковские пароли. Рассказал, как поддерживать температуру внутри помещения и настраивать свет, включать сигнализацию и работать с кассой. Кроме того, он заранее разобрался с большей частью дел, чтобы Танби не сильно напрягалась. «Постараюсь вернуться как можно скорее», — сказал он. «Только не засиживайся с коллегами в кафе допоздна», — невинно ответила Танби. 3 недели пролетели быстро. Наступил день отъезда, совпавший с концом промежуточных экзаменов. В классе Танби прозвенел звонок. Она собралась было уходить, но у входа увидела Ку Тон Ха, ученика из параллельного класса. Его взгляд по обыкновению был хмурым и неприветливым. Скорее всего, юноша ждал Нагмун Кюн Бин. Эта парочка прославилась на всю школу своими постоянными расставаниями и воссоединениями. Они познакомились на занятии по математике во время зимних каникул и с тех пор уже 12 раз объявляли, что встречаются. А если верить слухам, так вообще 14. Каждое их расставание сопровождалось грандиозным скандалом, благодаря чему об этом знала вся школа. Многие видели, как они выясняли отношения в переулке за зданием, где проходили дополнительные занятия. Тем же, кто не видел, все и без того было ясно по поведению Тон Ха, который на коленях вымаливал у Кюн Бин прощение. Одноклассники часто говорили им, что счастье любит тишину, поскольку устали от постоянных любовных разборок и слышать не хотели про их отношения. Раньше Тон Ха и Кюн Бин учились в разных школах, но специально перевелись сюда, чтобы быть вместе. «Ну что, Тон Ха, поставить тебе бал за посещение моего урока?» Поздоровался с ним учитель Танби Ли Чевон. Мужчине было лет 60, невысокий, худой, с жалостливым выражением лица. Ученики любили его за уважительное и теплое отношение. «Здравствуйте, я тут Кюн Бин жду», — сказал Тон Ха и глубоко поклонился. Девушка посмотрела на него влюбленным взглядом, но остальные прекрасно знали, что завтра они снова могут запросто разругаться. Хван Хи и Хаин с трудом протиснулись к Танби через толпу спешивших домой школьников. «Давай отдохнем сегодня. Может, сходим куда-нибудь?» — предложила Хаин. «Я за. Даже предупредил заранее маму, что вернусь поздно», — поддержал Хван Хи. «Сегодня без меня», — ответила им Танби, разводя руками. «Почему? Экзамены же сдали». «А что вы знаете о жизни? С сегодняшнего дня я дома за главную». Друзья предлагали Танби хотя бы пообедать вместе, но та направилась прямиком домой. Войдя в квартиру, девушка прямо в форме легла на кровать. На столе ее ждал обед, заботливо оставленный бабушкой. Но глаза слипались. Последнюю неделю она спала по 4 часа в день. К счастью, экзамены сданы на высший балл. Танби посмотрела в потолок и прошептала. «Мама! Я все делаю правильно, да? Ты там переживаешь за меня? Или больше за папу? Хотя не надо переживать, у нас все хорошо». Не успела она закончить мысль, как провалилась в глубокий сон. Танби проснулась в 8 вечера. Давно не спала настолько крепко. За окном уже стемнело, снаружи вовсю загорались неоновые вывески и шумели машины. Но дома было тихо. Она впервые осознала, что осталась одна. Ей стало одиноко. Танби почувствовала себя ребенком, который в сильный дождь шел в одиночку по улице без зонта. Девушка переоделась, разогрела остывший рис и суп, поела и решила почитать. Танби была на половине книги, когда зазвонил будильник. 10 часов. Пора прибраться в магазине. Она натянула кроссовки и вышла из дома. Магазин обычно работал с 7 утра до 11 вечера. Двери работали автоматически с помощью системы удаленного доступа и под надзором камер. Свет в помещении тоже включался и выключался по расписанию. Было несколько случаев, когда покупатели застревали в магазине после закрытия, поскольку не успели выйти вовремя. Тогда Танби звонили из службы безопасности. Она проверяла все по камерам и с помощью приложения открывала дверь. Танби скачала его еще до отъезда папы. Это значительно облегчало работу. Хозяин такого магазина всегда должен быть на связи. Многие подумают, ерунда, следишь за всем через смартфон и никаких проблем. Но на практике дела обстоят намного сложнее. Танби поняла, как папе в самом начале было тяжело привыкнуть. Сама же она старалась не зацикливаться на магазине, не хотела отвлекаться от учебы. Например, ставила телефон на беззвучный режим, когда занималась. Здесь надо сказать спасибо отцу, который даже в командировке старался уладить как можно больше вопросов, связанных с магазином. Покупки и опись также контролировались через приложение. Когда покупатель платил на кассе, цены в режиме реального времени высвечивались на экране телефона, а когда товар заканчивался, приходило оповещение. Далее поставщик получал запрос и привозил необходимые позиции. Но некоторые задачи на расстоянии никак не решить. Сначала Танби открыла кассу, достала оттуда выручку и поменяла чековую ленту. В прошлом рулоне, конечно, оставалось еще немного, но девушка боялась, что на следующий день вряд ли хватит. Потом она проверила мусорки, поменяла пакеты и начала расставлять товары. Танби решила закончить уборку завтра. Оставалось еще много дел. У нее не получалось нанять помощника, хотя она зарегистрировалась на сайте по поиску сотрудников. Никто не хотел работать всего 2 часа в неделю. Танби очень переживала, что не может никого найти. Напоследок она зашла на склад, чтобы принять товар. Поставщик обещал оставить новые позиции именно там. Оставалось лишь наклеить ценники и расставить по полкам. Танби подумала, может, все-таки отложить на завтра? Да нет тут ничего сложного, закончу сегодня, сказала она и открыла коробку. В этот момент она заметила старый тубус, стоявший в углу, и вспомнила, что видела его еще в день открытия. Хозяина так и не нашли, поэтому вещь пылилась на складе. Тогда Танби сильно разозлилась на отца, но так и не успела извиниться. Она чуть не заплакала. Девушка ненавидела себя за то, что выплескивала эмоции на папу, единственного близкого человека. Танби глубоко вздохнула в попытках отогнать неприятные воспоминания. Затем взяла тубус и принялась внимательно осматривать. Как и в прошлый раз, ее взгляд остановился на имени владельца. Хо Хён. Кто бы это мог быть? Она расстегнула защелки и открыла тубус. Внутри лежали кисти различной толщины и жесткости, тушеница, печати и пузырек с чернилами. Девушке показалось странным, что печати было 2, каждая со своими инициалами. Наконец она достала свернутый лист бумаги. Было видно, что за принадлежностями для рисования бережно ухаживали, в отличие от самого тубуса. Танби развернула свиток. Это была картина. На вершине горы сидел человек и что-то рисовал. Его окружали зеленые сосны, а со скал срывались бурные потоки водопада. Молодой человек смотрел на широкое поле и писал лошадь, рассекавшую бескрайние просторы. Пейзаж был прекрасен, но Танби понимала, что картина не закончена. Она стояла не в силах пошевелиться и оторвать глаз. Полотно было столь восхитительным и таинственным, что Танби неосознанно начала завидовать мастерству неизвестного художника. Странно. Зачем папе хранить тубус, который выбросили 1000 лет назад? Пробормотала Танби, сворачивая полотно. Она вернула тубус на место, расставила новые товары на полках и ушла домой. Несмотря на поздний час, на улице кипела жизнь. Ученики возвращались с дополнительных занятий домой. На следующий день Танби вернулась в магазин, чтобы закончить дела. Войдя внутрь, она не могла поверить своим глазам. Кто-то вытащил ленту с ценниками и обклеил ими пол, стены и даже потолок. Пленка для упаковки валялась по всему магазину. Кто? Кто это сделал? «Какому-то младшекласснику скучно стало?» — закричала Танби, не в силах сдержать эмоции. Но это было только начало. Молния в пенале на витрине была открыта, не доставала пары тапочек. Коробка с карандашами лежала без крышки, а на полу рядом была нарисована картинка. Танби еще больше разозлилась, когда увидела, насколько хорош оказался рисунок. Она достала телефон и решила проверить записи с камер видеонаблюдения. Танби перемотала пленку до 3 часов дня, когда заканчиваются занятия в начальной школе. Осмотрела несколько часов, но не заметила ничего подозрительного, поэтому решила дойти до конца. Около 10 часов вечера на записи стало происходить неописуемое. Внезапно ценники взлетели в воздух и сами начали липнуть на стены, пол и потолок. Танби не могла поверить своим глазам и поставила запись на повтор. Однако ничего не изменилось. Тапочки зашагали к выходу, коробка с карандашами открылась, и те принялись сами рисовать. По спине Танби пробежали мурашки. Неужели человек-невидимка? Или призрак? От страха она не могла сдвинуться с места. Вдруг девушка услышала чей-то голос. «Его не выбросили, и ему не 1000 лет!» Танби медленно обернулась. Очень медленно. И онемела от ужаса. Со склада вышел юноша в странном костюме. В руках он держал тубус. «Кстати, кто такой младшеклассник?»